Почему-то говоря, нужно жить каждый день будто последний, все знакомые Флетчера как один имели в виду, что нужно бросить работу, послать окружающих нахер и объебашиться всеми доступными наркотиками. Не то чтобы Флетчер вообще хотел, чтобы последний день его жизни однажды наступил, но раз уж он был неизбежен, он предпочел бы провести его где-нибудь на берегу моря, на Галапагосских островах, наслаждаясь легким бризом и мерным убаюкивающим шумом волн. Он лежал бы прямо на песке, а рядом с ним лежал бы толстый и довольный жизнью морской котик. Но хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Флетчер, скорее всего, не переживет сегодняшний день, но вместо моря он сидел в машине, и вместо котика рядом с ним сидел Реймонд Смит. Еще месяц назад он был бы рад такому соседству, чего скрывать, но последние события поставили крест на его романтических и всех остальных планах. Он хотел бы как-то загладить свою вину, доказать, что они могут играть за одну команду. Но Реймонд был непреклонен. «Приблизишься ко мне ближе, чем на четверть мили, и окажешься на 6 футов под землей». «Четверть мили – большое расстояние», – сказал тогда Флетчер больше от отчаяния, чем действительно желая обсудить детали. «Ты можешь идти по соседней улице, и мы не увидим друг друга, но, тем не менее, между нами будет меньше, чем четверть мили». Реймонд посмотрел на него с бесконечно усталым видом и ничего не ответил. То был дурной знак. Раньше Реймонд пошутил бы в духе того, что он повесит Флетчеру на ногу браслет, как у заключенных, а Флетчер спросил бы, собирается ли он делать это собственноручно, и хоть эта беседа была бы далека от дружелюбной, они оба понимали бы, не пройдет и недели, как они снова встретятся, и расстояние между ними будет хорошо, если больше вытянутой руки. Теперь же все было не так. Никто не угрожал ему оружием, не бил, не отвозил далеко в лес с мешком на голове, но отчего-то он понял. Теперь шутки закончились. У него не хватило духу позвонить или написать Реймонду. «Что я могу сказать?» – спрашивал он себя каждый день, после всего, что сделал. Он думал об этом и презирал себя. Конечно, у него никогда не было проблем с тем, чтобы придумать предлог. Он боялся, что Реймонд проигнорирует его или откажет, гораздо сильнее, чем боялся того, что с ним все-таки что-то сделают. Хотя, казалось бы, он получил этих отказов столько, что прилагайся к каждому доллар, и он уже был бы богаче Микки Пирсона. Но теперь все стало чудовищно серьезно. Так серьезно, что каждое утро Флетчер обещал себе, что сегодня непременно позвонит. Он мимоходом вспоминал об этом, выходя из дому, и решил, что сейчас не самый лучший момент болтать по телефону. Несколько раз с тоской смотрел на экран мобильного, пока ехал в такси. Конечно же, при свидетелях разговаривать было бы не очень удобно. Мысль крутилась на краю сознания даже во время слежки за очередным объектом, и Флетчер старательно откладывал ее еще на немного позже. И только вечером он понимал, что снова не позвонил. Так было до сегодняшнего дня, пока, выйдя из Полленд-стрит, где его подопечный, которого небезосновательно подозревали в контрабанде оружия, встречался с управляющим директором Naga Industries, Флетчер не столкнулся лицом к лицу с Реймондом. «Видишь?» – выпалил он, прежде чем осознал, что говорит. «Как я в таком случае должен соблюдать дистанцию? Как бы много места ты ни занимал в моем сердце, оно, увы, не оборудовано встроенным локатором». «Вот как», — ответил Реймонд с подозрительным добродушием. «И, кстати, именно это я имел в виду, когда говорил о том, что четверть мили — это мало», — продолжил Флетчер. «Даже если бы я заметил тебя из окна, было уже поздно. Выход здесь только один. Не сбегай же мне через крышу на вертолете». «У тебя нет вертолета», — сказал Реймонд. «Пойдем». В машине Флетчер попытался расслабиться. За последнее время он не сделал ничего, что могло бы навредить Микки и его бизнесу. По крайней мере, не сделал сознательно. Но что если на свет всплыли его прошлые грязные делишки? Реймонд включил какую-то заунывную музыку, от которой Флетчеру тут же стало не по себе. Так сильно она подходила для того, чтобы приносить кого-нибудь под нее в жертву. Они двинулись в сторону окраины. И дом Реймонда, и паб, где ребята Микки обсуждали дела, и даже особняк Микки были в другой стороне. Лицо Реймонда было расслабленным и умиротворенным, как будто мир вокруг него был весь гармония и спокойствие. И Флетчер залюбовался им, даже несмотря на всю неопределенность своего положения. Музыка сменилась. Теперь мужской голос пел «Я буду там, где ты делаешь вдох». Прежде это, возможно, показалось бы Флетчеру романтичным, но не теперь. Теперь он предпочел бы дышать в одиночестве в каком-нибудь максимально безопасном месте и максимально далеком от Реймонда Смита. Впрочем, нет. Стоило прекратить врать себе и признаться, что никогда в жизни он не хотел оказаться действительно далеко от него. Скорее, он предпочел бы, чтобы их разделяло бронированное стекло, как разделяет тигра в зоопарке и пришедшего посмотреть на него посетителя. Но и посетителя, и Флетчера объединяло одно. Они хотели бы протянуть руку и дотронуться, а могли только смотреть. Они выехали в пригород, но вместо какой-нибудь уединенной фермы, где Флетчера бы по-тихому прикопали на заднем дворе, остановились у ресторана. Тот выглядел вовсе не так, как можно было ожидать от местечка в пригороде. Много стекла и света, никакого чрезмерного пафоса в обстановке. Видимо, с ним все-таки будет говорить Микки. С Реймондом они могли пообщаться без того, чтобы ехать в такую даль. Но за столом, к которому их подвел официант, никто не сидел. И стульев было только два. Все то время, пока Реймонд выбирал вино, Флетчер разглядывал открывавшийся из окна вид. Холодная металлическая гладь озера, заросший травой берег, по которому деловито вышагивал одинокий гусь. Он ожидал, что Реймонд наконец-то расскажет, зачем они здесь, но тот засыпал его ворохом вопросов о его работе и о том, какие фильмы он смотрел в последние пару недель. Возможно, он просто тянул время. Возможно, он пытался усыпить его бдительность, чтобы Флетчер не попытался сбежать, прежде чем Микки все-таки приедет. Или приедет не Микки, а кто-нибудь, кто у них занимается самой грязной работой. И этот ужин – последний в жизни Флетчера. Есть ему совершенно не хотелось, но традиции приговоренных к смерти обязывали, и он заказал лобстера и самое дорогое вино, что было. И тут же забыл его название. В следующий раз Флетчер подготовился как следует. Ну, справедливости говоря, ему удалось это сделать, потому что Реймонд заранее предупредил о своем визите. «Ты свободен завтра в 7 вечера?» – написал он, и секунд через 30 запоздало отправил вдогонку вопросительный знак. Флетчер мог бы сказать, что занят, но влюбленность сводила на нет остатки чувства самосохранения, которым он и без того никогда не отличался. «К тому же», – справедливо рассудил он, – «при желании Реймонд и так сможет его найти». Но, тем не менее, Флетчер планировал свести к минимуму все шансы не вернуться с этой встречи. У него была, конечно, увесистая папочка на сервере в Даркнете, все содержимое которой, случись с ним что, улетело бы в полицию. Но он не хотел опускаться до прямого шантажа, потому что это перечеркнуло бы все возможности сближения. Нужно было что-то другое. Он усиленно размышлял, уставившись невидящим взглядом в монитор с открытой на ней статьей о последствиях Брекзита, когда к нему подошел Лем, один из стажеров, которого взяли в штат не далее, чем неделю назад. «Мистер Флетчер», — сказал тот. «Мисс Тремота сказала, чтобы я отправила вам черновик статьи о забастовке таксистов на почту, и вы его посмотрели». «Я посмотрю», – кивнул Флетчер. Темные брови Лема, похожие на две плюшевые гусеницы, съехались к переносице. «Она сказала, чтобы вы посмотрели сейчас». И тут Флетчера осенило. «Сегодня задержись, пожалуйста. Пойдем работать в поле». Его ведь не убьют при свидетелях. А о том, что нельзя брать с собой друзей, Реймонд ничего не говорил. «В какое поле?» — спросил Лем, брови его поехали на этот раз вверх. Флетчер вздохнул. «Поужинаешь со мной и моим другом. А статья?» «И я посмотрю твою статью». При виде Лема лицо Реймонда вытянулось так, будто он откусил неспелое яблоко. «Это мой коллега», — пояснил Флетчер, не без удовольствия отмечая, что его теория оказалась верна. «Я помогаю ему интегрироваться в среду. Ну, знаешь, не хотелось бы, чтобы на работе он чувствовал себя чужим». Весь вечер Лем сидел неестественно выпрямившись, развернув плечи так, что между его лопатками наверняка не оставалось и пары дюймов. Реймонд явно не хотел, чтобы он куда-либо интегрировался. Он не перебивал его и вообще вел себя безукоризненно вежливо. Но было понятно, если бы он мог, он бы попросту перегрыз ему горло. Домой Флетчер вернулся жив-здоровеханек. Правда, к следующему разу стоило найти Лему замену. Вряд ли теперь тот согласится пойти с ним вообще куда-либо. О, разумеется, Реймонд не был бы собой, если бы снова повторил эту ошибку. Он встретил Флетчера прямо у лифта, видимо, на тот случай, если в здании все же нашелся бы запасной выход. Или если Флетчер купил бы себе вертолет. «Не подумай, что мне неприятно твое общество», – осторожно заметил Флетчер. «Но на сегодня у меня еще много работы». «Твоя работа окончена», – беззаботно отозвался Реймонд. «Что ты имеешь в виду?» Выдавил Флетчер, чувствуя, как его накрывает настолько высокая волна тревоги и страха, что уши заложило, а желудок свернулся в тугой клубок. «Давай отойдем», – предложил Реймонд совершенно непринужденным жестом, кладя руку ему на предплечье. Это была чудовищная ирония. Единственное, чего хотел в своей жизни Флетчер, это чтобы Реймонд прикоснулся к нему, хотя бы так, невзначай. И теперь его желание исполнилось, в тот момент, когда он узнал, что больше оставлять в живых его не планируют. «Тебе заказали нарыть информации на Скотта Саймона, так ведь?» Продолжил тем временем Реймонд, доставая из кармана пальто телефон. Я проследил за ним, поднял кое-какие материалы и выяснил. На деньги, предназначенные для закупки оборудования в больницу, он построил у себя во дворе огромный бассейн с висящим над ним дискошаром. И еще он заказал себе тонну якобы лечебной грязи с Мертвого моря. Ему даже пришлось пристроить к особняку отдельную комнату для ее хранения. Правда, по моим данным, эта грязь вовсе не с Мертвого моря, а из какой-нибудь местной лужи. И еще по вечерам он наряжается в костюм кролика из «Алисы в стране чудес» и пьет чай с картонной фигурой Дженнифер Лопес. Но что касается последнего, у всех свои предпочтения, и пока никто не страдает, я стараюсь воздерживаться от осуждения. На его лице было странное, непривычное выражение. Так, должно быть, смотрит на своего хозяина собака, когда во время прогулки в парке ей удается обнаружить полусгнивший труп скунса, и она приносит добычу, ожидая похвалы. «Куда тебе лучше скинуть все материалы?» – спросил Реймонд. «На почту». «Спасибо», – наконец отмер Флетчер. «Может быть, он рано запаниковал?» «Планируя Реймонд избавиться от него, вряд ли он стал бы выполнять за него его работу». Когда они сели в припаркованную неподалеку машину Реймонда, Флетчер уже почти что вернул себе душевное равновесие. Скорее всего, все это было проверкой. Не собирается ли он снова их подставить, и достаточно ли он стрессоустойчив, и теперь ему предложат работать на Микки. Не то чтобы это было сильно хуже, чем писать про Брекзит. К тому же, они с Реймондом наконец-то оказались бы на одной стороне. Ничто так не способствует сближению и укреплению отношений, как совместные дела и, конечно же, общие враги. «Ты голоден?» – поинтересовался Реймонд голосом палача Инквизиции, спрашивающего у жертвы, достаточно ли удобно ей лежать на дыбе. Флетчеру стоило как-то перевести их разговор в деловое русло, потому что проведи он рядом с Реймондом еще пару-тройку часов, и он снова все испортит. Он попытался придумать этому красивую метафору, вроде того, что он сам был мотыльком, летящим на огонь, но, говоря честно, он скорее был похож на не слишком умного ребенка, раз за разом тянущего руки к только что закипевшему чайнику. Он был голоден, и о работе в этот вечер они больше не разговаривали. Ладно. Флетчер действительно расслабился и потерял бдительность. Что ему оставалось? Реймонд знал, где он живет, где работает, знал всех его заказчиков и знал, куда Флетчер предпочитает ходить, чтобы пропустить стаканчик-другой. Поэтому он решил постараться получать от всей этой ситуации удовольствие. И получал целых 40 минут, пока Реймонд слушал его рассказ о том, как однажды он работал свадебным фотографом. И, кажется, даже едва заметно улыбался. А потом Реймонд припарковался на краю какого-то незнакомого Флетчеру леса, повернулся к нему, улыбка на его губах стала очевидна, и произнес: «Я собираюсь завязать тебе глаза». Что ж, это была хорошая жизнь, и Флетчеру искренне нравилось жить ее, но, как у всего хорошего, у нее, очевидно, имелся конец. И еще более очевидно было, что он наступит в ближайшее время. Можно, конечно, было попробовать сбежать, но вряд ли Реймонд приехал сюда один. Скорее всего, за ними ехала еще пара машин, которую Флетчер не заметил. Будет гораздо более благоразумно, если сейчас он подчинится и попробует усыпить бдительность Реймонда, а дальше будет действовать по обстоятельствам. «Ладно», — наконец кивнул он. «Хорошо. Мне нужно что-то сделать». Как это было глупо. Не хватало еще только предложить самому перерезать себе глотку, чтобы Реймонд ненароком не запачкал свой идеально выглаженный плащ. «Просто не двигайся», — сказал Реймонд. Интонация его на удивление напоминала просьбу и начал разматывать шарф. Наверное, Реймонд предпочел бы не касаться его, но ему пришлось. Ладонь невзначай задела правый висок, оказавшись неожиданно прохладной. Или это Флетчер горел, словно у него был жар. Шарф пах чем-то незнакомым, но неуловимо уютным, и от диссонанса этого запаха со всей ситуации Флетчера захлестнула запоздалая волна паники. Он столько раз подвергал свою жизнь опасности, столько раз был на волосок от смерти, что должен был привыкнуть, и был уверен, что привык. Но теперь как будто ледяная рука сжала его внутренности, а в ушах зазвенело. «Не слишком туго», — раздался голос Реймонда откуда-то из темноты. Все силы Флетчера уходили на то, чтобы не начать стучать зубами от ужаса, поэтому единственное, на что его хватило, это помотать головой. Дверь со стороны Реймонда хлопнула, а затем открылась уже со стороны Флетчера, и в салон ворвался прохладный ночной воздух. Что-то легло ему на запястье, а потом сжало, и он с удивлением понял, что это ладонь Реймонда. «Обопрись на меня», — сказал тот, и Флетчер на самом деле не сумел решить, чего ему хочется больше — забиться вглубь сиденья, чтобы никто не смог его оттуда достать, или действительно опереться на Реймонда, попытаться хотя бы напоследок прикоснуться к нему и не получить отказ. Ему не хватило смелости ни на одно из этих действий. Он неловко на ощупь выбрался из машины и тут же почувствовал, как кружится голова. Реймонд положил руку ему между лопаток, как лег бы маркер прицела, а затем взял его за локоть и двинулся вперед. И у Флетчера не было иного выбора, кроме как пойти за ним. Они, похоже, вошли в лес, потому что земля под ногами почти сразу же стала влажной и скользкой. Было тихо. Флетчер пытался на слух понять, идет ли за ними кто-нибудь, но тщетно. Все, что он слышал, звук их шагов и дыхание Реймонда ровное и глубокое. Ни шума ветра в листьях деревьев, ни шороха травы, ни птиц. Хотя, может быть, для них уже слишком холодно. «Здесь впереди бревно», — сообщил Реймонд. «Осторожнее». Его рука исчезла с локтя Флетчера, но тут же уверенно легла на пояс, поддерживая, а ее место заняла вторая. Флетчер наугад поднял ногу и действительно нащупал бревно, впрочем, не слишком большое. Можно сделать вид, что он споткнулся и упал, сбить Реймонда с толку, попробовать убежать, но тот, скорее всего, скрутит его, прежде чем тот успеет подняться. Он перешагнул через бревно, на всякий случай сделав шаг больше и шире, чем требовалось. Реймонд держал его так крепко, что вырваться не получилось бы при всем желании. Они прошли еще минут, наверное, 10. Флетчер пытался считать шаги, чтобы понять, насколько они отдалились от дороги, но в итоге сдался. А затем Реймонд остановился, и руки его исчезли. Флетчер сделал глубокий вдох, уже не стыдясь и не скрываясь, и приготовился ко всему. Даже к тому, что сейчас ему выстрелят в голову, но стрелять Реймонд не стал, а вместо этого осторожно размотал шарф. Флетчер замотал головой, оглядываясь. Они стояли в лесу, прямо на берегу озера, над которым поднимался молочно-белый туман. «Так значит, вот как я умру», — подумал Флетчер. Реймонд улыбнулся, и его улыбка неожиданно показалась Флетчеру застенчивой, что, разумеется, было просто невозможно в этой ситуации. «Здесь красиво», — произнес он. «Даже не подумай, что так близко от города можно найти такие места». Флетчеру, честно говоря, одинаково не хотелось умирать что здесь, что где-нибудь в Хейгейте. «Может быть, все-таки договоримся?» — не выдержал он. «Реймонд, пожалуйста, дай мне шанс, и я докажу, что мы вполне способны мирно сосуществовать». Улыбка с лица Реймонда исчезла, сменившись удивлением. «О чем ты?» — спросил он. «Ну, — сказал Флетчер, — ты ведь собираешься меня убить?» Реймонд посмотрел на него с такой горечью и обидой, что Флетчеру немедленно захотелось обнять его и разрешить сделать с собой все, что тот захочет, даже утопить. «С чего тебе вдруг пришла в голову подобная глупость?» Сердито поинтересовался Реймонд, и Флетчер неожиданно почувствовал себя самым большим дураком на свете. «А ведь он притащил на их свидание... Господи, это совершенно точно было свидание Лиама!» «Потому что ты запрещаешь мне показываться тебе на глаза, а потом сваливаешься, как снег, на голову, ничего не объяснив? Что бы ты подумал на моем месте?» «Подумал бы... Как ты там сказал, что я решил, что мы можем мирно сосуществовать?» «Но ты мог бы выразиться как-то яснее», — продолжал спорить Флетчер, делая это больше по инерции. Всепоглощающая радость от осознания того, что все его мечты наконец сбылись, уже затапливала разум вязкой патокой, отчего уголки его губ неконтролируемо разъезжались в стороны. «Когда ты заявил, что моя работа закончена, я подумал, мне конец». «Между прочим», — все еще обиженно произнес Реймонд, «ради тех фотографий мне пришлось притвориться сумасшедшим стариком». Флетчер мог бы сказать, что Реймонд все равно был бы очень красивым, даже изображая он сумасшедшего старика, но, кажется, они начали отклоняться от темы. «Ты ведь не застрелишь меня?» — спросил он. «Если я спрошу, можно ли тебя поцеловать?» «Я застрелю тебя, если ты еще раз намекнешь на то, что я собираюсь тебя убить», — ответил Реймонд. Тем не менее, он сделал еще один шаг к Флетчеру и осторожно, словно боясь обжечься, положил руки ему на плечи. И Флетчера захлестнуло восторгом от вида того, как дернулся его кадык, когда он сглотнул. Как будто он все-таки вошел в клетку к тигру, но вместо клыков и когтей обнаружил, что у того пушистые бархатные уши и мягкие подушечки на лапах. «Прости», — сказал он и улыбнулся. «Больше никаких намеков». Его левая ладонь заползла Реймонду под ворот пальто. Пальцы погладили шею, отчего тот вздрогнул, но не отстранился. Может быть, ему было холодно без шарфа, который он так и не надел. Вечерние сумерки сгущались, клубящийся над озером туман отражался в очках Реймонда, и на секунду у Флетчера перехватило дыхание от того, как все это было красиво. «Поверить не могу, что ты такое подумал», — произнес Реймонд. Тон его, однако, теперь был больше похож на насмешливый, чем на обиженный или недоуменный. Флетчер положил руку ему на талию, притягивая к себе, осторожно вплел пальцы в волосы на затылке. «Я стараюсь не быть слишком самоуверенным, знаешь ли», — произнес он. На твоем месте я был бы более догадлив. Вот как, протянул Флетчер. Ты, может, и в школе, когда твоих родителей вызывали к директору, думал, что это чтобы поведать им о твоих успехах. Он хотел поцеловать Реймонда сильнее, чем хотел чего-либо в своей жизни. Но еще он хотел просто болтать о всякой ерунде, как раньше. Хотя бы ненадолго сделать вид, что не было всей истории с шантажом и что ему не приказали держаться подальше. Впрочем, последнее уже стало неактуально. Реймонд прижимался к нему так крепко, что между ними не было ни дюйма пространства, и Флетчер решил, что пока что с них хватит разговоров. Он потянулся вперед и поцеловал его. Он хотел сделать это мягко и осторожно, предлагая, а не настаивая, но Реймонд ответил ему с неожиданным напором, почти что кусаясь и сжимая его затылок так, что еще немного, и было бы больно. Флетчер не возражал. Он сделал несколько шагов, пока не прижал Реймонда спиной к дереву, с листьев которого посыпались капли воды, на которые они оба, впрочем, не обратили внимания. Черт, да даже если бы на них сейчас свалилось какое-нибудь гнездо, Флетчеру было бы наплевать. Он прижимался губами к шее Реймонда, проводя ладонями по его груди и животу, и думал обо всем, что еще они могут сделать вместе, и что он обязательно воплотит в жизнь. Что? «Даже не будешь подозревать меня в попытке тебя отравить?» – поинтересовался Реймонд. Флетчер рассмеялся, покачал в руке стакан с виски, прежде чем сделать глоток. Это было ощущением столь же непривычным, сколь и приятным. Наконец-то не чувствовать себя незваным гостем, за которым хочется поскорее захлопнуть дверь. А Реймонд в целом не слишком любил, когда у него в доме засиживались посторонние. Его дом был его, Реймонда, крепостью, а не чьей-нибудь еще. В тот единственный раз, когда он был достаточно благороден, чтобы позволить Флетчеру остаться у него на ночь, тому пришлось заночевать на диване на первом этаже. Комнаты для гостей в доме не было. «Если у тебя нет гостевой спальни», – загадочно улыбаясь, сообщил ему тогда Реймонд, – «то никто не захочет остаться у тебя на ночь. А потом не проснется с позаранку, не будет громыхать посудой, не залезет в мой холодильник и не выпьет весь виски. Здесь есть нюанс», – ответил Флетчер. «Никто не выпьет твои виски, потому что ты сам только что прикончил почти всю бутылку». О том, что именно этим объяснялось его удивительное благодушие, Флетчер предпочел умолчать. Теперь все было иначе. И в самом Реймонде тоже что-то изменилось. Раньше он, даже когда хотел казаться расслабленным, следил за каждым своим словом, опасаясь, зачастую вполне обоснованно, что Флетчер использует полученную информацию против него. Сейчас же, кажется, ему действительно было комфортно. Кажется, на самом деле Флетчер пока что понятия не имел, как должен выглядеть по-настоящему расслабленный Реймонд. Об этом можно было только догадываться. Впрочем, он собирался в самом скором времени проверить парочку своих догадок на практике. «Я поменял наши стаканы, когда ты отвернулся», — сказал Флетчер и довольно улыбнулся. Не то чтобы теперь он действительно в чем-то подозревал Реймонда, вовсе нет. Но раз уж тот хотел шутить об этом, то почему бы и нет? «Разве что ты принимал яд в малых дозах, как Митридат». Он, кстати, попытался отравиться, чтобы его не взяли в плен. И, конечно, это не подействовало, поэтому ему пришлось отдать приказ зарезать себя мечом. Реймонд пожал плечами. И использовал бы другой яд. Может быть, в то время был не настолько широкий выбор. Это вряд ли, сказал Реймонд. Он отпил из своего стакана и поставил его обратно на журнальный столик. А затем его рука оказалась на диване, совсем близко к руке Флетчера. И Флетчер погладил ребро его ладони большим пальцем. Совсем простой жест, но даже он казался Флетчеру чем-то волшебным. Каждый раз он боялся, что Реймонд исчезнет или, что еще хуже, скажет «Прости, я решил, что мы сделали ошибку». Но тот никуда не исчезал, больше не замирал, напряженный, словно потревоженное животное, если Флетчер приближался слишком близко. И, кажется, Флетчер рисковал ко всему этому привыкнуть. «Еще, если тебя не утомил этот маленький исторический экскурс», продолжил Флетчер, придвигаясь к нему ближе. Изначально древние римляне чокались, чтобы вино выплеснулось из одного стакана в другой. Не уверен, правда, что с виски получится это повторить, но у меня есть идея, как нам смешать его более приятным способом. «И что же это за способ?» – спросил Реймонд, как будто на самом деле не понимал. Но, несмотря на это кажущееся непонимание, его бедро прижалось к бедру Флетчера. Он ошибался. К этому невозможно было привыкнуть. Флетчер положил руки ему на плечи, слегка разминая мышцы, но не решаясь сделать что-то еще, словно до сих пор боялся, что все это обман, и сейчас его оттолкнут. Но Реймонд не оттолкнул. Он прижался к его рту своим, провел языком по нижней губе, прежде чем поцеловать. Ладони мягко коснулись поясницы Флетчера, пальцы прошлись по краю ремня и потянули рубашку вверх, вытаскивая ее из брюк. Флетчер сжал руку на бедре Реймонда. Кажется, слишком сильно, потому что тот еле ощутимо вздрогнул. Царапнув ногтями по внутреннему шву джинс, раздвигая его ноги шире, затем повел ладонь вниз, до колена и обратно наверх к паху. Когда ее путь был почти что завершен, Реймонд сказал: «Я не хочу, чтобы ты когда-либо думал, что я собираюсь причинить тебе вред». «Я не думаю», — почти промурлыкал Флетчер, слегка прикусывая его ухо. «Разве что это пистолет, а не ты рад меня видеть». «О!» — неожиданно напряженным тоном произнес Реймонд. Флетчер отодвинулся, чтобы взглянуть в его расстроенное лицо. «Это пистолет?» — спросил он, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Да», — кивнул Реймонд. «Я совсем забыл его выложить, прости». Он пару секунд пожевал нижнюю губу и добавил: «Но тебя я, разумеется, очень рад видеть».